Глава 7. Скандал в столовой. Утром Димка Трофимов и Карина Кикмарина, держась за руки, вошли в столовую академии, где уже собралось несколько десятков учеников. В очереди у раздачи они увидели много знакомых лиц. Славка Ерофеев у Леры Козлова выбирали салаты. Ариса Василисина и Стас Кощеев тихо о чем-то переговаривались, бросая подозрительные взгляды по сторонам. Настя Ведунина и Степан Лишеев договаривались сходить в кино, а Сергей Бельцев, стоящий прямо за ними, широко зевал, сонно поглядывая на окружающих. Взяв с тележки чистые подносы, Димка и Карина направились к буфетной стойке, где можно было выбрать любое блюдо на свой вкус. Они невольно прислушивались к разговорам других учеников. Кто-то обсуждал домашние задания, кто-то любовные похождения старшеклассников, садистские тренировки у сенсея Канто. Некоторые ученики вполголоса беседовали о Тимофее Звереве и убийстве его матери. Услышав об этом, Димка тут же стал мрачнее тучи. «Настоящий огненный волк скрывался среди нас», — взволнованно шептала Настя Ведунина. «Кто бы мог подумать?» «Возможно, он здесь не один», — заметил Степан. «В пандемониуме учится много потомков темных первородных. О способностях некоторых из них мы даже не знаем». «А я давно подозревал, что с Тимофеем что-то не так», — вставил Сергей Бельцев. «И теперь мои догадки подтвердились. Зверь — тот еще фрукт. Теперь, когда все узнали правду, думаю, он тут долго не задержится». Другие ребята начали прислушиваться к их разговору, и фамилия Зверева зазвучала в толпе. «Тим вернется в академию сегодня?» — спросила Карина Димку. «Он уже в Клыково. Думаю, скоро появится». «Нам нужно его как-то поддержать». «Он столько времени все от нас скрывал. Не думаю, что ему нужна наша поддержка». «Но ведь он наш друг». «Иногда даже я в этом сомневаюсь», — мрачно изрек Трофимов. «Почему?» «Друзья не скрывают друг от друга такие секреты». Димка и Карина нагрузили свои подносы тарелками, затем сели за свободный столик. Женю Степанову и Луизу Соловьеву они пока не видели. Похоже, те еще спали. Зато в столовую развязанной походкой вошли Милана Поветруля и Антон Седачев. Все знали, что эти двое больше не встречаются, но каким-то образом умудрились наладить дружеские отношения. По крайней мере, Милана больше не пыталась призвать на голову Седачева ураган при каждой их встрече. Они вечно язвили и изводили друг друга взаимными подколками, но у них были и общие интересы. Оба очень любили оскорблять и унижать окружающих, предпочитая, конечно, тех, кто не способен дать отпор. Увидев, что к раздаче направляются Седачев и Поветруля, Настя Ведунина и Степа Лишеев заметно помрачнели. Взяв свои подносы, они двинулись к столику Димки и Карины. «У вас тут свободно?» — робко спросила девушка. «Да, конечно, присаживайтесь», — подвинулась Карина. Степан поставил свой поднос и сел на пустой стол. «Чай забыла!» — ойкнула Настя и, подскочив, бросилась обратно к раздаче. «Мы слышали ваши разговоры», — взглянула Карина на притихшего Степу. «Тимофей ничего плохого вам не сделал, так что нечего обвинять его во всех смертных грехах». «Но он же огненный волк», — возразил Лишеев. «А я кикимора, и что с того? Никто из нас не выбирал, кем родиться на свет. Тим провел в академии столько времени, что мы практически стали членами одной семьи. Он всегда всем помогал. А теперь вы шепчетесь о нем, будто он маньяк-убийца какой-то». «Еще неизвестно, как все обернется», — пожал плечами Степан. «Поэтому и передай своим приятелям, чтобы перестали разносить о Звереве разные сплетни. Он не раз доказал, что на порядок лучше всех тех, кто сейчас нашептывает о нем разные гадости». «Я уважаю Тимофея», — неохотно кивнул Лишеев. «Просто все мы очень сильно удивились. Нам столько времени рассказывали о вероломстве волков. И вдруг оказалось, что один из них живет среди нас. Он бы нас хоть заранее предупредил». Услышав это, Димка горько усмехнулся. Тем временем Настя Ведунина, взяв на раздаче стакан чая и корзиночку с кремом, повернулась обратно. Но дорогу ей внезапно преградила Милана Поветруля. Настя нервно вздрогнула, и пирожное, соскользнув с тарелки, шлепнулось прямо на модельную туфлю Поветруля. «Криворукая?» — взвизгнула Милана, привлекая всеобщее внимание. Антон Седачев за ее спиной злорадно рассмеялся. «Смотри, что ты наделала!» На туфли, измазанной белым кремом, лежали обломки корзиночки. «Прости!» — перепугалась Настя. «Я сейчас вытру!» «И поскорее!» — жестко приказала Поветруля. «Пока я сама не сделала это твоими жиденькими волосами!» Настя мертвенно побледнела, затем метнулась к ближайшему столику и схватила с него несколько бумажных салфеток. «Не суетись так, она сама виновата», — сказала Настя Карина. «Она же специально это сделала». «Тебя кто-то спрашивал, Кикмарина?» — процедила сквозь зубы Милана. «Сиди, ешь и молчи! А ты, криворукая, становись на колени и живо вытирай мою обувь!» Настя бросила в сторону Карины затравленный взгляд. Степа от наглости по Поветрулю словно онемел. «Не слушайся ее», — хмуро сказал Насте Димка. «Но я действительно криворукая», — возразила Ведунина и начала наклоняться. «Карина?» Не вытерпев, вскочила со стула и схватила ее за руку. «Не позволяй ей помыкать тобой!» «Если она сейчас же этого не сделает», — зловеще проговорила Милана, — «ей же будет хуже». «Отвали от нее, Поветруля», — сказал Димка, — «и клоун своего с собой забирай». При этом он злобно зыркнул в сторону Седачева. Тот лишь глумливо ухмыльнулся. «Не надо», — одними губами произнесла Настя, — «лучше я вытру». Милана торжествующе улыбнулась, глядя на Карину. «Если не она, так, может, сама вытрешь, любительница овощей?» — спросила она. Карина только сейчас поняла, что в столовой вдруг воцарилась мертвая тишина. Все ученики Академии молча наблюдали за этой сценой. «Но!» — не унималась Поветруля. «Что застыло? Ах, да!» — она шлепнула себя по лбу. «Я и забыла, что ваш дружок Зверев — огненный волк. Придется мне вести себя прилично. А не то еще нажалуетесь ему!» «Чтобы справиться с тобой, мне помощь Тимофея не понадобится», — ответила Карина, сверляя ее взглядом. Улыбка слегка померкла на губах Миланы. «Эти неудачники совсем распоясались», — недовольно заметил Антон Седачев. «Придется напомнить вам ваше место». «Ты знаешь, на что я способен», — спокойно сказал ему Димка. «В моих силах метнуться за буфетную стойку, принести сюда кастрюлю манной каши и вывалить тебе на голову, вам обоим», — уточнил он. «А вы даже не заметите, как быстро все это случится. Хотите попробовать?» Милана и Антон озадаченно переглянулись. «Ладно», — фыркнула Поветруля, прежде чем Седачев снова открыл рот. «Мы уходим. Но эта криворукая нам еще попадется. Я выберу такой момент, когда никого из вас, защитничков, не окажется поблизости». Настя Ведунина побледнела еще сильнее. «Иди пугай кого-нибудь другого», — спокойно ответила Карина. «Пока мы все тут сознание не потеряли от вашего свирепого вида», — добавил Димка. Милана и Антон резко развернулись и вернулись к раздаче. На ходу Поветруля остановилась и вытерла туфлю о брюки какого-то мальчика из младшей группы Академии. Тот даже пикнуть не посмел. Настя Ведунина обессиленно плюхнулась на свой стул. «Как же я перепугалась!» — призналась она. «Эти двое нас ненавидят», — тихо сказал Степа. «А вы, — покосилась на них Карина, — научитесь давать отпор обидчикам, а то они вас так и будут доставать до окончания учебы». «Но как дать им отпор? Они сильнее, и способности у них гораздо опаснее моих», — пролепетала Настя. «Поветруля призывает ураганы, а ее дружок устраивает землетрясение. Нам нечего им противопоставить. Но в любом случае, спасибо вам». «Дело не в способностях, а в уверенности в себе, в своих силах», — ответил Единка. «Не показывайте им свой страх, и они отстанут рано или поздно». «Может, когда-нибудь у меня проявятся новые способности?» — как-то странно произнесла Настя. «Вот тогда они мне за все ответят». И они со Степаном обменялись многозначительными взглядами. Женя Степанова и Клим Поликутин встретились в кафе «Одноглазый валет». Сегодня днем у старшей группы не было занятий, поэтому многие ученики отправились гулять по Клыково. Стояла сырая прохладная погода. Женя успела замерзнуть, несмотря на теплую куртку и шарф. Ей хотелось выпить чего-нибудь горячего, поэтому Клим заказал две большие кружки какао и пару сдобных булочек. Пока официантка Галина несла им заказ, мимо окон кафе прошли несколько ребят из пандемониума. Увидев Женю и Клима, сидящих за одним столиком, они начали хихикать и оживленно перешептываться. «Ну вот», — спокойно констатировал Клим, растирая замерзшие руки, — «теперь вся Академия будет болтать о том, что мы с тобой встречаемся». «Да пусть болтают», — отмахнулась Женя. «Как говорится, собаки лают, ветер носит». «А если об этом узнает твой парень? Тот, со странным именем». «Альф? О нем можешь не переживать. В Академии он не появляется, так что никто ничего не сможет ему рассказать. К тому же он у меня совершенно неревнивый». «Правда?» — удивился Клим. — Повезло тебе. Я думал, байкеры своим девчонкам и шагу не дают ступить без разрешения. — Ну, — Женя мечтательно улыбнулась, — Альф не похож на других байкеров. А потом я сказала ему, что у нас с тобой общий проект, над которым предстоит долго и упорно работать. Но отчасти это правда, так что я практически не солгала. — Проект еще тот, — покачал головой Клим, принимая у официантки какао и выпечку. Он отломил кусочек булочки и принялся задумчиво жевать. «Я думал, после той драки Платон Долмацкий расскажет обо всем моей маме. Но она не в курсе случившегося. Может, он решил ее не беспокоить? Или все скрыть, чтобы не возбуждать еще больше подозрений. Убийства, совершаемые змееносцем, продолжаются. Теперь уничтожены близнецы. На очереди рак. Интересно, что случится, когда дойдет очередь до самого Скорпиона». «Если Долмацкий причастен к этим преступлениям, то ничего», — ответил Женя, грея руки от горячей кружки. «В том-то и дело, он снова выйдет сухим из воды». Клим хотел добавить еще что-то, но тут входная дверь распахнулась. В одноглазый валет вошел Влад Пивоваров. Прищурившись, репортер придирчиво осмотрел все столики, словно выбирая подходящий. Но, едва увидев ребят, он без лишних церемоний плюхнулся рядом с ними, обдав обоих мощным запахом перегара. Женя почувствовала, как у нее защипало глаза. Клим поморщился от отвращения. — Итак, молодежь, — сказал наглый журналист, — выкладывайте все, что вам известно. — О чем? — возмущенно спросил Клим. — А только не надо прикидываться невинными овечками. У тебя убили отца, — Пивоваров бесцеремонно ткнул в Клима пальцем. — А у тебя бабку! — это уже адресовалось Жене. — Решили самостоятельно заняться расследованием, детишки? Похвальное рвение, особенно для будущих журналистов. Женя и Клим ошеломленно на него уставились. — Вы что-то путаете, — сдержанно произнес Поликутин. — Мы вовсе не... — Ну, хватит уже, — отмахнулся Пивоваров. — К вашему сведению, мы с вами занимаемся одним и тем же, но только подошли к вопросу с двух противоположных сторон. Я сразу все понял, Евгения, как только увидел у тебя папку с фотографиями Ангелины Зверевой и Платона Долмацкого. Женя вспомнила, как однажды случайно уронила под ноги Пивоварову пачку фотографий. Она бросила на Влада настороженный взгляд. Что он успел рассмотреть? — Я и сам давно начал копать под Звереву, — с мрачным лицом признался журналист. — И уже сумел кое-что раскопать, но тут ее пристрелили, черт, как не вовремя. Я ведь уже почти начал тянуть за эти ниточки. — Ну! «Будете говорить правду!» Женя и Клим продолжали хранить молчание. «Мы можем помочь друг другу, детки! Я давно понял, что в этом городишке творится черт знает что! Пришло время разобраться во всем происходящем. А если даже местный шериф не может решиться на отчаянные меры, то придется мне все взять в свои руки!» «Все же не думаю, что мы заняты одним делом», — осторожно начал Клим. «Мы хотим вычислить и наказать убийцу наших близких». «А что движет вами?» «Я, как и вы, потерял близкого человека», — заявил Пивоваров. «У меня убили сына, если вы не в курсе». Влад вытащил из внутреннего кармана плаща бумажник, открыл его, затем показал Жене и Климу фотографию симпатичного, улыбающегося паренька. «Мой Иван», — пояснил он. «Недавно я выяснил, что к этому могла быть причастна Ангелина Зверева». Женя лишилась дара речи, услышав это. «Все это — звенья одной цепочки», — шепотом добавил Пивоваров. «Очень старой и очень ржавой цепи. Ведь еще 17 лет назад случилось что-то, о чем теперь все стараются помалкивать. Я думаю, именно тогда и начались все эти странности. Так что вы успели выяснить? Кто прикончил ваших родственничков?» «Ну хорошо», — сдалась наконец Женя. «Мы считаем, что за всем стоит Платон Долмацкий», — шепотом произнес Клим. «А ему какой во всем этом интерес?» — не понял Пивоваров. «Да он же настоящий преступник!» — воскликнула Женя. «Я давно знаю Платона Евсеевича», — нахмурился репортер. «Еще по Санкт-Петербургу его часто обвиняли в связях с криминальным миром, в скупке краденого, в контрабанде, еще много в чем. Но никто так и не сумел ничего доказать. А теперь вы утверждаете, что он убийца? И каков же его мотив?» «Смерть моего отца была ему выгодна», — вполголоса ответил Клим. «Они враждовали много лет, были конкурентами по бизнесу. А еще отец рассказал мне перед самой смертью, что когда-то Платон Долмацкий заставил несколько человек совершить убийство некой женщины. Тогда они подчинились ему, но потом взбунтовались. Что, если он просто убирает неугодных? Или тех, кто знает правду о событиях 17-летней давности?» «Столько лет прошло», — угрюмо заметил Пивоваров. «Почему же он ждал столько времени, чтобы убрать свидетелей тех событий?» «Этого мы пока не поняли», — ответила Женя. «Но нам стало известно, что все погибшие хорошо знали Ангелину Звереву. Они были знакомы много лет. Есть несколько фотографий, это подтверждающих. Каким-то образом она связывала их всех». «Это я тоже понял», — кивнул Пивоваров. «Дамочка икшалась со всеми погибшими, а значит, имела с ними некие общие дела. Но что может быть общего у директора музея, владельца кинотеатра, мэра города, обычной пенсионерки и влиятельного бизнесмена?» «Ангелина знала ответ. И теперь она мертва. Значит, вы считаете, что Долмацкий тоже причастен?» «Он ведь тоже водил дружбу и с погибшим мэром Белобровым, и со всеми остальными», — напомнил Клим. «Ну что ж, ваша теория начинает подтверждаться, деточки. И знаете что еще? К этому имеет какое-то отношение старая ведьма Устенья. Когда я начал задавать ей вопросы, она едва не проломила мне череп своей палкой. Чокнутая старуха точно что-то знала об этой таинственной связи. Может, кто-то и ей заткнул пасть?» Женя похолодела, вспомнив ужасную ночь, когда погибла Устинья. «И еще Клариса Зверева», — вполголоса добавила Степанова, чувствуя, как у нее по коже побежали мурашки. «Помните призрак в музее?» «Такое разве можно забыть?» — холодно произнес Пивоваров. «Наш доблестный шериф в разговоре со своими подчиненными как-то упоминал, что она пропала как раз 17 лет назад. И что профессор Андронати замуровал ее тело в подвале строящегося музея. Может, это о ней речь? Это ее убили твой папаша и его приятели?» Клим изумленно вскинул брови. «Об этом я даже не задумывался», — ошарашенно признался он. «И самое мерзкое то, — недовольно скривился Влад, — что есть люди, готовые и сейчас выгораживать неизвестных убийц. Даже после стольких лет все старательно замалчивается, прикрывается, окутано таким туманом, что сразу и не разберешься. Однако с шерифом я уже обо всем договорился. Он держит меня в курсе всего странного и необъяснимого, что творится в Клыково, а я за это тоже снабжаю его информацией. Теперь нам пора объединиться и с вами, юные детективы. Вместе мы горы свернем, если только я буду подталкивать ваше расследование в верном направлении. Так как, по рукам?» «По рукам», — немного подумав, согласился Клим. «Все равно терять нам уже нечего». «Вот и славно», — удовлетворенно кивнул Пивоваров. «Главное, помалкивайте об этом, чтобы никто из вашей молодежной службы новостей не пронюхал. Узнают детишки, узнает руководство Академии, а нам это совершенно не нужно. Согласны?» «Согласны», — с готовностью кивнула Женя. Она и сама не хотела никому рассказывать об этом секретном расследовании. «Отлично!» — Пивоваров шлепнул ладонью по поверхности стола, привлекая внимание официантки. «А теперь самое время пообедать!»